Часть третья. Три четверти лица. Черты лица — это портрет души, а глаза — ее очевидцы. Цицерон. Глава 30. Для человека, так уверенного в том, что он может зародить у суда сомнения в виновности его клиентки, Юрай Френкл ухватился за соломинку, протянутую ему неожиданным свидетелем защиты с необычайным проворством. «Естественно», — заявил адвокат, — «в суде присяжных я предпочитаю позитивные доказательства негативному». «Почему бы вам не попытаться убедить окружного прокурора отозвать обвинение?» — спросил Эллери. «Тогда вам вовсе не придется иметь дело с присяжными». «Херман на это не купится», — ответил Френкел, учитывая личность моего свидетеля. Фактически, это наш главный повод для беспокойства. Он будет вгрызаться в Магера, как бродяга в индейку от армии спасения. Тем не менее, вы решаете разумным ограничить меню индейкой. Это лучшее, что у нас есть. Я полагал, что вы рассчитываете на саму Лорет. Вы уже передумали вызывать ее свидетельницей? Посмотрим. «Все зависит от того, как пойдет дело с Магером», — осторожно сказал Френкел. «Вы уверены, что ему не обещаны деньги за его показания?» «Абсолютно уверен». «Тогда почему он так охотно согласился свидетельствовать? Я не могу вытянуть у него причину». Во время полицейского допроса ему тактично намекнули, что он может отправиться назад в тюрьму, если откажется сотрудничать. Его освободили условно. Но ему угрожала полиция, а не кто-то с нашей стороны. Совершенно верно. Френкел выглядел обрадованным. Эллери заметил, что окружной прокурор выполняет свою работу без обычной радости от труда. Очевидно, подумал Эллери, ему не по душе ни само дело, ни его свидетели, за исключением официальных лиц, вроде инспектора Квина и сержанта Велли, свидетели обвинения, вызванные в суд повесткой, Карлос Армандо, Гарри Берг, Роберто Уэст и сам Эллери, сочувствовали подсудимой. При перекрестном допросе они вели себя куда более покладисто, чем при прямом. Тем не менее, окружному прокурору удалось весьма убедительно изложить дело против Лорет Спанье. Насколько известно, она последней находилась наедине с Глори Гилд перед смертью певицы. Ее показания относительно времени ухода из квартиры Гилд, возвращения домой пешком через Центральный парк и прибытия в свою квартиру ничем не подтверждались. Револьвер 38-го калибра, ставший орудием убийства Глори, был найден в квартире обвиняемой в ее шляпной картонке. Она являлась главной наследницей огромного состояния жертвы. Наконец прокурор добавил, что она брошена жертвой в раннем детстве на произвол судьбы, намекая, что мотивом могла быть не только корысть, но и ненависть. Присяжные выглядели достаточно впечатленными. Они упорно избегали смотреть на детское личико подсудимой. Единственным свидетелем защиты был Магер. Он совсем не походил на того оборванца, каким его в прошлый раз видели друзья Лорет. На нем были аккуратно выглаженный костюм, чистая белая рубашка, темный галстук и начищенные до блеска ботинки. Он был гладко выбрит и абсолютно трезв, напоминая работягу-водопроводчика, приодевшегося перед походом в церковь. «Херман наверняка заявит, что это мы его принарядили», — шепнул адвокат Эллери. «Но присяжных будет нелегко заставить забыть, как прилично выглядит этот парень. Лично я думаю, что Херману придется потрудиться. Более того, он это знает. Посмотрите на его нос». Ноздри окружного прокурора раздувались и втягивались, словно ища дурной запах, которые они, несмотря на весь свой опыт, не могли учуять. Выяснилось, что настоящее имя Магера — Кертис Перри Хатауэй. Френкель быстро вытянул из него сведения о том, почему его иногда называют Магером. «Зачем вы об этом спросили?» — осведомился позже Эллери. «Потому что», — ответил адвокат, — «если бы я этого не сделал, то его спросил бы об этом Херман. Я просто вырвал у него жало». «Каким образом вы получили это прозвище, мистер Хатауэй?» «В детстве я сломал нос, играя в бейсбол», — ответил Магер. «Это обезобразило мою физиономию. А я, к тому же, привык строить рожи, так как стыдился этого. Вот меня и прозвали Магером». «О, Господи!» — пробормотал Гарри Берг. «Вы находитесь под присягой, как свидетель защиты. Я бы сказал, самый важный свидетель», — продолжал Юрай Френкл. «Поэтому нам нужно быть твердо уверенными, что судья и присяжные понимают, кто вы и какое отношение имеете к делу, дабы позднее никто не мог заявить, будто мы пытались что-то скрыть». «Он имеет в виду меня», — всполошился окружной прокурор. «Я возражаю против такой формулировки. Мистер Френкл, у вас имеются еще вопросы к этому свидетелю?» «Очень много, ваша честь. Тогда задавайте их». «Мистер Хатауэй, вы только что объяснили нам, каким образом получили прозвище Магер. Есть для этого какая-либо иная причина?» «Для чего?» «Для того, чтобы вас так называли». «Нет, сэр», — ответил Магер. «Мистер Хатауэй», — снова начал Френкл. «Подсказка свидетелю», — перебил окружной прокурор. «Не вижу. В чем произнесение имени свидетеля может быть подсказкой?» — отозвался судья. «Продолжайте, мистер Френкл». «Мистер Хатауэй, у вас есть досье в полиции?» Магер выглядел обескураженным. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Неважно почему, отвечайте». «Меня несколько раз арестовывали». Тон Магера подразумевал. «А кого нет?» «По какому обвинению?» «Они называли это уличным ограблением». «Да я в жизни никого не грабил. Когда грабишь людей, ты их обижаешь, а я не из таких. Но если тебе хоть раз это пришили...» «Свидетель, ограничьтесь ответом на вопрос», — прервал судья. «Мистер Френкл, мне не нужны речи вашего свидетеля». «Отвечайте на мой вопрос, мистер Магер». «Но они мне шьют. Не является ли это еще одной причиной, по которой вас иногда называют Магер, мистер Хатауэй? Ведь полиция несколько раз ловила вас во время попытки ограбления». «Я же говорил вам. Они мне пришили. Хорошо, мистер Хатауэй, мы вас поняли. Но главная причина, по которой вы с детства носите это прозвище, заключается в том, что вы в детстве сломали нос, играя в бейсбол, а потом часто корчили забавные гримасы». «Да, сэр». «Мне казалось, этого свидетеля вызвали давать показания в пользу вашей подзащитной, а не себя самого», — обратился судья к Френкелу. «Нельзя ли перейти к делу?» «Да, ваша честь, но мы не хотим ничего утаивать от суда и присяжных. Попрошу без демагогии, адвокат». «Хорошо, сэр. Мистер Хатауэй, вы знали человека по имени Джон Тьюмелти?» «Кого-кого?» — переспросил Магер. «Более известного как Спотти». «Ах, Спотти! Конечно, знал. Он был моим приятелем». «Где он сейчас?» «В холодильнике». «Вы имеете в виду в городском морге?» «Ага. Вчера вечером его прикончили. Кто-то воткнул ему перо в спину, пока он дремал». Магер говорил с возмущением, словно ему было бы легче, если бы Спотти погиб, будучи на стороже и стоя лицом к лицу с убийцей. «Поэтому Спотти не свидетельствует сегодня в пользу мисс Спанье». «Возражаю», — крикнул прокурор, взмахнув кулаком. «Протест принят», — кивнул судья. «Вы сами отлично это знаете, мистер Френкел. Вычеркните вопрос. Присяжные не должны его учитывать». Магер открыл рот. «Свидетель, не отвечайте!» Магер тут же закрыл рот. «Продолжайте, защитник!» «Прежде чем мы перейдем к самой сути вашего свидетельства, мистер Хатауэй, — сказал Френкел, — я хочу прояснить кое-что для этих добрых леди и джентльменов из жюри. Я спрашиваю вас. И помните, что вы под присягой. Предлагали ли вам деньги или другое материальное вознаграждение за ваши показания по этому делу?» «Не предлагали ни цента», — не без горечи ответил Магер. «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверен». «Подзащитная тоже не предлагала?» «Кто-кто?» «Леди, которую обвиняют». «Нет, сэр». «И я тоже?» «Вы?» «Нет, сэр». «А кто-либо из друзей мисс Спанье?» «Нет, сэр». «И никто?» «Сколько раз он должен отвечать на один и тот же вопрос?» — осведомился окружной прокурор. «И никто из связанных с защитой?» «Я уже говорил. Никто». «Тогда почему вы согласились свидетельствовать, мистер Хатауэй?» «Коп сказал мне, что если я не буду отвечать на их вопросы, они сообщат офицеру, который отвечает за меня после условного освобождения». «Вот как! Полиция предупредила вас об этом во время допроса. Когда это было?» «Ночью, когда прикончили Спотти». «Значит, вы даете показания, правдивые показания, под давлением полиции?» «Протестую!» — рявкнул окружной прокурор. «Необоснованный вывод. Дальше мы услышим о жестокости полиции при рутинном следствии». «Сядьте на место, мистер окружной прокурор», — вздохнул судья. «Мистер Френкел, формулируйте ваши вопросы должным образом. Я уже устал напоминать вам. Никакие показания этого свидетеля не указывают на полицейское давление». «Прошу прощения, Ваша честь», — виноватым голосом произнес Юрай Френкел. «Суть в том, что свидетель дает показания в результате допроса с пристрастием, проведенного полицией, а не подкупа со стороны защиты». «И не употребляете слова «допрос с пристрастием», мистер Френкл. Продолжайте». «Да, Ваша честь. Теперь, мистер Хатауэй, я хочу вернуться к определенным событиям, происшедшим вечером в среду, 30 декабря». Атмосфера в зале суда сразу же стала напряженной. Казалось, все присутствующие, присяжные, публика, пресса, говорят себе: «Сейчас начнется». Не знаю, что именно начнется, но чувствуя по поведению Френкела, что беднягу-обвинителя ждет серьезный удар. Даже судья склонился вперед. Ведь именно вечером, 30 декабря, Джи-Джи Гилд отправилась в мир иной. «Вы помните этот вечер, мистер Хэтауэй?» «Да», — ответил Магер так горячо, словно стоял у алтаря. «Прошло уже немало времени. Почему вы запомнили именно этот вечер?» «Потому что мне здорово повезло». Магер облизнул пересохшие губы. «Такого со мной еще не случалось». «Что же столь необычное произошло в тот памятный вечер, мистер Хэтауэй?» Магер колебался, беззвучно шевеля губами. «Мы ждем, мистер Хэтауэй?» — терпеливо произнес Френкел. Его взгляд говорил: «Перестань выглядеть так, будто репетируешь твои показания, черт тебя побери!» «Ну, дело было так», — заговорил Магер. «Вечер был холодный, а у меня не было ни гроша. Вот я и подошел к тому парню и спросил, не поможет ли он мне». «Конечно, приятель», — ответил он, достал бумажник, порылся в нем и сунул мне в руку деньги. Я посмотрел и чуть не свалился в обморок. 50 баксов. Я все еще размышлял, не снится ли мне это, а он говорит: «Сейчас время веселиться, старина. Но не будем забывать, что уже гораздо позже, чем мы думаем. Так что возьмите и это». Он вынул из кармана часы, протянул мне и ушел, шатаясь, прежде чем я успел хоть слово сказать. «Шатаясь? Вы имеете в виду, что он был пьян?» — быстро спросил Френкел, не глядя на присяжных. «Я не имею в виду, что он был трезв», — ответил Магер. «Успел здорово нагрузиться. Славный парень, лучший из всех, кого я встречал». Эллери не удивился, когда Магер добавил: «Благослови его Бог!» «Где произошла эта встреча?» «На углу 43-й улицы и 8-й авеню». На сей раз Френкел посмотрел на жюри. Эллери мог только восхищаться его прозорливостью. Френкел знал, что ни один мужчина и ни одна женщина в зале суда не поверили рассказу Магера о его неожиданной удаче. Он попросту ограбил беднягу. Требовалась фронтальная атака на неправдоподобную историю. «Давайте говорить прямо. Вы сказали, что подошли к пьяному в районе Таймс-сквер и попросили у него милостыню, а он добровольно отдал вам $50 и наручные часы?» «Я и не ожидал, что мне кто-то поверит», — отозвался Магер. «Ведь я сам думал, что мне это приснилось. Но он сделал именно это, хотя я его и пальцем не тронул». «И это произошло за день до кануна Нового года?» «Да, должно быть, он заранее приложился к бутылке». Жюри попалось на крючок. В голосе Магера слышалось изумление, напоминающее чувство Золушки при прикосновении волшебной палочки феи крестной. Френкел был удовлетворен. «Что случилось потом?» «Ничего. Мне не терпелось рассказать обо всем Спотти, поэтому я отправился в Центральный парк». «Почему именно в Центральный парк?» «Спотти любил там делать свои дела. Я решил, что он работает на обычной территории, и действительно нашел его там». «Давайте уточним, мистер Хэтауэй. Вы спешили рассказать вашему приятелю Джону Тьюмелти, или Спотти, как вы его называете, о вашей удаче, поэтому пошли в Центральный парк, где он обычно работал, и разыскали его. Вы сразу же заговорили с ним?» «Я шел по аллее и увидел, как Спотти остановил эту молодую бабенку, леди, поэтому я подождал за кустом, пока он с ней не поговорит». «Значит, он просил милостыню у молодой леди. Вы видите ее в этом зале, мистер Хэтауэй?» «Конечно, вижу. Пожалуйста, покажите ее нам». Магер ткнул вымытым указательным пальцем в сторону Лорет. «Прошу занести в протокол, что свидетель указал на мою подзащитную, Лорет Спанье». Теперь Френкел был сама уверенность. «А сейчас, мистер Хэтауэй, я прошу вас быть внимательным и отвечать как можно точнее. В течение времени, когда вы ожидали за кустом, пока Спотти говорил с мисс Спанье в Центральном парке, вы смотрели на часы, которые отдал вам пьяный?» «Еще как смотрел». «Почему?» «Да я смотрел на них всю дорогу в парк. У меня 100 лет не было часов, и я едва мог поверить, что мне это не снится». «Значит, вы смотрели на часы, пока ваш приятель Спотти попрошайничал у мисс Спанье, только чтобы порадоваться обновке?» «Можно сказать и так». «Не знаете, часы показывали правильное время?» «Я по пути 50 раз сверял их с уличными часами и часами в витринах магазинов. Какой смысл иметь часы, если они врут?» «Никакого, мистер Хэтауэй, полностью с вами согласен. А какое время показывали ваши часы?» когда вы видели, как Спотти остановил мисс Спанье, чтобы попросить милостыню?» «Точно без 11:40», — быстро ответил Магер. «Вы в этом уверены, мистер Хэтауэй?» «Конечно, уверен. То есть это произошло за 20 минут до полуночи?» «Как я сказал. В среду, 30 декабря, в ту ночь, когда была убита Глори Гилд?» «Да, сэр. В Центральном парке?» «Да». Френкел направился к столу защиты. Выражение лица окружного прокурора, казалось, вызвало у него сочувствие. Он печально улыбнулся, словно говоря: «Простите, старина, но это война, не так ли?» Внезапно он снова повернулся к Магеру. «Еще один вопрос. Мисс Панье, молодая леди, сидящая там, дала что-нибудь Спотти?» «Да». «Когда она отошла, я выбрался из-за куста и подошел к Спотти. Он показал мне 25 центов, которые она ему дала, с таким видом, будто это сокровище». Магер покачал головой. «Бедный старина Спотти, паршивый 25-центовик, когда у меня в кармане джинсов лежало 500 баксов. Мне едва хватило духу показать их ему». «Вы случайно не заметили, в какую сторону пошла мисс Спанье, расставшись со Спотти?» «Заметил, на запад. Это было на перекрестке аллей, и она пошла к западному выходу». «Благодарю вас, мистер Хэтауэй». «Свидетель ваш...» Френкел махнул рукой окружному прокурору, который поднялся с места, слегка согнувшись, как будто у него были колики в животе.